Меня до обеда лучше не трогай». «Так у нас дело не пойдет, Жилкин, говорю я. Быстрее отвечайте на вопросы, а там, может быть, и соснуть удастся. Полину Ивановну из четвертой квартиры в доме напротив помните или нет?» «Ну, помню, помню», — сварливо отчеканивает Жилкин. «Холера старая, за каждый гривенник торгуется. А у самой каждый день засор. Спокоя от нее нет». «А еще кто там живет в той квартире?» «Да живут», — вздыхает Жилкин. «Только завсегда они, значит, на работе. А так, конечно, живут. Чего им? И ни разу вы с ними не встречались?» «Ну почему же ни разу?» Как будто даже обижается Жилкин. «Одной там даже заграничный замок прилаживал. И за все, понимаешь, дыней расплатилась. Ты, говорит, ее продай, у тебя с руками хватит. Она не наша, она, говорит, с Ташкента». «Я и снес. Верно, дали неплохо. На две этих хватило, извиняюсь, конечно». «Я догадываюсь, что речь идет о второй веренной соседке, работающей на железной дороге. Но на всякий случай спрашиваю, где же она работает?» «А с бригадой поездной мотается туды-сюды, значит, очень даже самостоятельная баба». «Мне кажется, что сам Жилкин непосредственно в преступлении не замешан. Он не грабил комнату Веры и тем более не участвовал в убийстве. Но где-то рядом с этими событиями он все-таки находился. Ведь принимает же он всякие поручения». «Чей костюм вы продавали?» «А не чей», — с вызовом отвечает он, сдергивая небритый подбородок. «Свой. Велик мне, вот я». «Да костюм-то женский». «Женский?» — ожидательно спрашивает Жилкин. «Ну тогда чего ж, другое дело». «Что ж, у вас и вовсе совести нет, Жилкин?» «Как так нет? Да я скорее руку дам отрубить, чем куда ей залезу. Я лучше как-нибудь заработаю на бутылку, чем ее, допустим, сказать, украду. Извиняюсь, конечно». «А другие, значит, пусть что хотят, то и делают. Это меня не касается. У меня совести только-только на себя хватает». «Нет, кажется, с ним сейчас не сговоришься. Но как отпустить Жилкина домой? Он может побежать к тому человеку, который дал ему для продажи костюм, и все ему рассказать. А человек этот, конечно же, участник ограбления квартиры, это по меньшей мере. И он, конечно, немедленно скроется. Нет, Жилкина отпускать нельзя. Я имею право задержать его на несколько часов. За это время я доложу о нем Виктору Анатольевичу Исаеву. Он уже, наверное, пришел к себе в прокуратуру. И мы посоветуемся, что делать с Жилкиным дальше. Думаю, вам и в самом деле надо отоспаться, говорю я Жилкину. У нас и поспите. Это еще зачем? Вполне искренне изумляется Жилкин. На кой я вам сдался? Рано нам еще расставаться, Жилкин, сухо говорю я. Вот проспитесь, ответите мне на все вопросы, и тогда распрощаемся. А сейчас спрашивать вас, я вижу, бесполезно. Нет, сейчас спрашивай, ударяется в амбицию Жилкина, даже притопывает ногой. Сей момент желаю у себя дома спать, понятно? Ну хорошо. Чей костюм продавал? Эх, мать твою так, неожиданно кричит Жилкин. Да что я, не хрещеный, что ли, Петька дал. Петькин костюм. Мне с него только десятка причитается. Где же он сейчас, Петька этот? По железной дороге укатил. Служит он на ней. А живет где? Да в квартире 4. Где же ему еще жить? С Надькой со своей, с волчицей, проще сказать. Когда же он вам этот костюм передал? Когда? Погоди, погоди. Жилкин мучительно хмурится и шевелит губами, потом для верности начинает загибать пальцы. Выходит, дело 3 дня, как он мне его выдал. 3 дня назад? Да 3 дня назад он не мог дома появиться. Он неделю уже в отъезде, говорю я, вздохнув. Подумайте еще раз как следует. Может, еще кого назовете? Не боже мой! Истово кричит Жилкин и бьет себя сжатой в кулак кепкой по груди. Петька дал. Утречком пришел, с кровати меня стянул, и щи выпили мы с ним, и закусили этими, как их, ну да, гранатами.